напряжение в операционной. Минуты складываются в час, другой, третий час на исходе, и кое-кому из студентов кажется, что это никогда не кончится. 22. Алёшка, лишёнок дорогой, мы сейчас оперировали Наташу Чистякову. Иван Иванович вошел в мозг на глубину 6 сантиметров и вынул. Вот. Софья крепко сжала свой мягкий кулак и с удовольствием оглянула его. Вот такую опухоль удалил. Конечно, по частям. Одним краем она сдавливала стенку желудочка. Желудочка? У нее ведь в голове. Ну да, в голове. Эх ты, музыкант. В головном мозгу, как и в сердце, тоже есть свои желудочки, по которым движется прозрачная жидкость, именуемая ликвором. Понял? Невропатолог энергически тряхнула подростка за плечи и оживленная, сияющая, побежала дальше, но Алеша успел поймать ее за рукав халата. «Значит, Наташа теперь выздоровеет?» «Должна. Операция прошла блестяще. Тьфу-тьфу!» На всякий случай поплевала через плечо вовсе не суеверная Софья Вениаминовна. «Сейчас Наташа спит. Мы продержим ее в состоянии дремы и с понижением давления еще 2-3 дня. Приходи послезавтра». «Я подожду здесь Наташу, Хижняк. Надо, чтобы и Варвара Васильевна узнала». «Иван Иванович сам им расскажет». «Как же он расскажет, если они не живут теперь вместе?» «Что ты говоришь?» Бархатные брови Софьи подскочили. «Иван Иванович не живет вместе с Варей? Кто придумал такую чепуху?» «Никто не придумал», — угрюмо отговорился Алеша. Дернула же его за язык. «Нет, откуда ты это взял?» — настаивала встревоженная Софья Шефер. «Сам видел. Был на новой квартире у Наташи и Варвары Васильевны. Иван Иванович там не живет. Только, пожалуйста, прошу вас, не говорите об этом. Понимаете, никому ни слова». «Понимаю. Черт возьми, что же происходит на белом свете?» И вдруг странное оживление вспыхнуло на лице Софьи и взбудораженной, и огорченной неожиданной новостью. Было ли оно невольным злорадством пылкой женщины, осужденной на постоянное вдовство, или у нее блеснула мысль о каких-то новых переменах, но Алёше не понравилось это оживление. «Разве тут можно радоваться?» – подумал он. «Иван Иванович остался один и ходит такой печальный. Теперь, когда он сделал операцию Наташи Коробовой, особенно хочется, чтобы у него все было хорошо. Надо помирить его с женой и вернуть ему сынишку, иначе о чем же ему грустить?» «В чем же дело?» – гадала и Софья Шефер на очередном дежурстве в отделении. «Что у них произошло, и не замешана ли тут Лариса? Вид-то у Аржанова совсем не жениховский». Проходя мимо аудитории, где читались лекции студентам медицинского института, Софья увидела в полуоткрытую дверь Ивана Ивановича, сходившего на кафедру. Студенты стоя аплодировали ему, они любили его. Не раз перед началом лекции Софья слышала приглушенные восклицания: «Ура, ура! Аржанов читает!» Софья бывала на его лекциях по хирургии. Он умел заинтересовать и зажечь своих слушателей. Недавно на ученом совете в институте декан лечебного факультета поставил вопрос о слабости дисциплины, о плохой воспитательной работе в студенческих общежитиях и необходимости ввести списки для регистрации посещаемости лекций. Декан говорил долго, подробно перечисляя все факты нарушений. Выступление профессора Аржанова по этому вопросу крепко запомнилось Софье, которая пришла на совет послушать защиту одной диссертации. Очень хмурый, даже злой, он сказал: «Я в недоумении. Где мы? На ученом совете института или на педагогическом совете гимназии? Как будто речь идет о воспитании маменькиных сынков. Что толку, если студенты будут приходить на лекцию по принуждению? Регистрация посещаемости нужна для тех профессоров, кто плохо читает. Нарушителей дисциплины надо просто без церемонии удалять из аудиторий. Побольше суровости и свободы, и тогда мы будем выпускать полноценных врачей. После бесконечного перечисления деканом молодежных проступков, вплоть до похищения тряпки и куска мела, такая речь прозвучала резко. Аржанов действительно прост и суров по отношению к студентам, и когда он читает лекцию, в аудитории не протолкнешься. Поэтому на совете никто не мог упрекнуть его в самодовольстве или попустительстве. Софья Шефер постояла у полуоткрытой двери аудитории, отметила сразу наступившую тишину, массу блокнотов и авторучек над рядами длинных столов, облепленных студентами. Лицо Ивана Ивановича было строго, глаза под сдвинутыми бровями ярко светились. Он знал свой предмет, всегда с увлечением готовился к лекциям, и от того, что никогда не скучал на них сам, слушатели схватывали каждое его слово, ловили каждую шутку. Но какой бум они подняли бы, узнав, что вы бросили семью, дорогой профессор, подумала Софья Шефер. Только ради того, чтобы не внести разочарование в эти юные души, я готова признать, что развод был для вас совершенно необходим. Она ходила по палатам, проверяла, как выполняли сестрами назначения врачей, и снова заглядывала в послеоперационную, где лежала Наташа. Лицо больной почти сливается с белизной бинтов шлемной повязки. Софья поправляет резиновую трубку кислородной подушки, откуда идет легкая струя кислорода, обвивая нос спящей. Опытные санитарки и сестры не отходят от тех, кто лежит здесь. И возле Наташи сидит сестра. Капельное вливание физиологического раствора, сердечные лекарства, глюкоза. Софья слушает пульс. Кровяное давление сейчас не выше 70. Если оно достигнет 120, то снова сделают вливание препарата. Невропатолог кладет обратно на подушку исхудалую руку больной. Вернется ли она к жизни? Твердые, но осторожные шаги за спиной заставили Софью обернуться. «Иван Иванович!» Она почувствовала волнение. «Я, кажется, тоже неравнодушна к нему», отметила она про себя с оттенком иронии. «Ну что ж, это никого и ни к чему не обязывает». 23. Она уступает ему стул и, стоя позади, молча наблюдает за его движениями. Он мог бы идти отдохнуть, но, видно, состояние Наташи не дает и ему покоя. «Может, положить грелочки?» — шепотом спрашивает Софья, трогая ладонью холодные пальцы Наташиной ноги, которая выставилась из-под отогнутого одеяла. Капля за каплей вливается в вену под лодыжкой спасительный раствор. Хирург молча отклоняет грелки. Ничего, лучше эта холодноватая бледность, лишь бы не возникло двигательное возбуждение, лишь бы миновала угроза отека мозга. Иван Иванович снова проходит по всему отделению, заглядывает в операционную. Там две операции по поводу острого аппендицита. Профессора просят подойти к столу. Он смотрит, дает совет. Самое обычное хирургическое вмешательство не всегда проходит гладко. У дежурных хирургов работа не прекращается. В клинику везут и жертвы несчастных случаев на улице, и неотложных больных по нарядам. Один из оперирующих хирургов, бывший земский врач, очень опытный. Аржанов смотрит, как он работает, и вспоминает свою практику на периферии. Нигде врачи не спасают столько жизней, как там. Хирург районной больницы – бессменный дежурный. Он никогда не покидает этого поста, потому что туда поступают самые неотложные больные. Рост культуры еще не означает повышение медицинской грамотности. И зачастую самые интеллигентные люди проявляют по отношению к себе и своим близким полное невежество. Иван Иванович не может заставить себя уйти домой. Сейчас снова обойдет палаты и опять к Наташе Коробовой, бывшей сталинградской дружиннице, которая в разбитых башмаках и комбинезоне, порыжевшем от крови, с отчаянной смелостью ползала по страшным буграм над Волгой. И Ваня Коробов. Ох, Ваня! И двое детишек, две крохотные девочки. Говорят, они похожи друг на друга, как две пули. Так Логунов сказал. Что это они копаются? Досадует Иван Иванович, заметивший, что бывший земский хирург давно уже перебирает петли кишечника, разыскивая отросток слепой кишки. Больная, потеряв терпение, начинает громко стонать и охать, просит дать наркоз. «Дайте ей подышать немножко», – вмешивается Иван Иванович, моя руки и собираясь принять участие как ассистент в операции на другом столе. Там молодой хирург уже покончил с аппендицитом и принимает больного с ущемленной грыжей, а затянувшиеся поиски отростка не подвигаются. Уши, лицо и шея пожилого хирурга становятся красными и начинают блестеть от пота. Он снова вынимает и перебирает петли кишечника. Потом это же проделывает его ассистентка. Наблюдая за ними издали, Иван Иванович отмечает мысленно. Четверть века назад половина операций по поводу острого аппендицита кончалась смертью. Сейчас, с учетом самых дальних углов страны, смертность при этих операциях не достигает и 0,3%. То же будет и в сердечной хирургии. Лет через 15 сердце будут оперировать с таким же успехом. Да что они там? Нетерпение Ивана Ивановича перебивается воспоминанием из далекого уже прошлого, как он сам однажды не мог правильно вколоть иглу в позвоночник для выпуска спинномозговой жидкости. Больной, успевший за время мытарств по клинике превратиться в своеобразного палатного академика, то и дело поднимал голову, стараясь взглянуть на незадачливого врача и, жалобно охая, спрашивал с убийственным простодушием. «Ну как? Нашел? Попал? Опять не попал? Да ты повыше вкали!» Ивана Ивановича тогда тоже бросило в жар. Выручил подоспевший опытный нейрохирург. Одним движением он ввел иглу межпозвонков и сразу закапало. Аржанов подходит к соседнему столу. Больная уже спит под общим наркозом. «Нет», — в один голос говорят отчаявшиеся хирурги. «Что за чушь?» Профессор берется за петли кишечника, щупает, перебирая пальцами, обтянутыми желтоватой просвечивающей резиной перчаток, и сразу находит еле ощутимая борозка сбоку. Вот он! Но и в самом деле можно было 20 раз прощупать это место и ничего не обнаружить. Неоднократно воспалявшийся отросток покрылся спайками и совершенно замуровался в стенку кишки. Попробуй найди его. Даже опытный хирург растерялся. А как тут быть новичку? Иван Иванович опять моет руки и возвращается к столу, где оперируют грыжу. Ему сейчас домой бы. Сидеть да работать. Но дома у него нет. И никуда не тянет его. А здесь больные. Наташа здесь. И отросток этот хитрый. Сколько времени можно его искать? Могли бы отступиться и зашить все до нового наверняка последнего приступа. Тогда этот случай тоже вошел бы в 0,3% смертности. В какую же графу занести несчастный жизненный случай самим хирургом? Ведь было у него уже такое, когда некуда уйти из больницы. Приди домой и натолкнешься на отчужденно враждебный взгляд. А сейчас и этого нет. Как требовательно и нежно обвивались вокруг шеи детские руки. «Папа, посмотри, папа!» Об этом лучше не думать. Хорошо, что есть работа, что ты нужен людям, а то такая пустота была бы на душе. Желая отвлечься, Иван Иванович опять думает о Коробове, о его детишках, но эта мысль прямиком приводит его к Варе. «Как она меня ударила!» После первой операции Наташи. Но это вызывает лишь глухую боль. Все личное странно притупилось, что даже пугает Ивана Ивановича. Лучше страдать, чем такая опустошенность. Впервые в жизни он начинает понимать смысл старинного слова «хандра». Тоска другое – это активное, горячее чувство. Тоска по любимой женщине, по родине, по работе. А сейчас на него наседала, наползала серость какая-то. Ни чувств, ни желаний, ни творческих стремлений. Именно хандра. Неужели старость? На днях он взял Пушкина, перелистал отдельные места из Евгения Онегина. Ущемили его стихи. Или, не радуясь возврату, погибших осенью листов. Мы помним горькую утрату, внимая новый шум лесов. Или с природой оживленной, сближаем думою смущенной, мы увидание наших лет, которым возрождения нет. Как глубоко Пушкин чувствовал, а ведь он был тогда лет на 10 меня моложе. И все звучали да звучали в памяти, то отдаляясь, то пронизывая острой печалью изумительные строки поэта. «Да полно об этом!» — сказал себе Иван Иванович, снова направляясь в палату, где лежала Наташа. «Как она, голубушка? Вот в чем сейчас главное!» 24. Только недели через полторы она впервые по-настоящему пришла в себя. Спросила, какой нынче день, и неожиданно потребовала зеркало. Софья Шефер побежала между рядами коек, взяла у больной зеркальце получше и, не успев перевести дыхание, вернулась обратно. Наташа молча всмотрелась в свое отражение, потом слабо махнула рукой и отвернулась. «Что, дорогая?» Софья продолжала держать перед ней зеркальце, еще не веря происходящему. Страшная стала. «Неправда? Ты у нас красавица. Только завалялась немножко. Теперь дело пойдет на поправку. На операции ты держалась замечательно!» Прильгнула Софья, чтобы поднять настроение больной. «Разве меня опять оперировали?» «Да? Ты не помнишь?» «Ничего не помню. Получилось?» «Очень хорошо получилось. Была большущая опухоль. Удалили ее полностью. Так чистенько сделали». Софья вспомнила, какое угнетение последовало за первой неудачной операцией и добавила весело. «Теперь скоро домой поедешь». «В самом деле?» «Конечно». «А письма есть? Дочки здоровы?» – спрашивала Наташа глуховатым голосом. Ни она, ни Софья Шефер не заметили, как в палату вошел Аржанов и остановился в сторонке. Палатная нянюшка, обрадованная возвращением Наташи к жизни, задохнувшись от слишком скорого пробега по коридору, выглядывала из-за его локтя. «Иван Иванович!» — сказала Наташа, увидев и сразу узнав его. «Спасибо! Спасибо!» И заплакала, прижимая к лицу ладони, просвечивающие от худобы. «Не надо плакать!» Он взял ее за руку. «Сейчас вам нельзя волноваться». «Не буду», — испуганно и послушно ответила Наташа. «Только неужели я скоро увижу своих девочек?» «Обязательно. Окрепните немножко и домой, в Сибирь». «Это в Сибирь-то домой», — вспомнились ему шутливые слова старого приятеля, бывшего кубанца-хижняка. «Да, может и Сибирь стать родным домом человеку, и лютый север, и даже безводная пустыня, если согрета там его душа. Великое дело любовь, все она делает прекрасным, а нет ее и ничто не веселит». «Теперь вы быстро поправитесь», — твердо пообещал Наташе Иван Иванович. Он был счастлив, но, стараясь не показать этого, хмурился не от боязни преждевременного ликования, а просто хирургу самому еще не верилось в это вторичное рождение человека. Хотелось еще раз встретить его осмысленный взгляд, услышать, хотя и затрудненную, но уже толковую речь. Считали, что нельзя оперировать, когда кровяное давление резко снижено, а оказывается, операция при таком состоянии, заранее подготовленном, проходит успешнее», — думал он. «А что, если так же оперировать Юргезова, нашего больного с маятником?» — спросила Софья Шефер, догадываясь о ходе мысли хирурга. «Маятник. У фронтовика Юргезова пуля вошла в правую теменно-затылочную область, и там осталась. Прошло 11 лет. За это время солдат-узбек перенес немало страданий. Иван Иванович сделал ему рентгеновское исследование, и оказалось, что пуля перемещалась в мозгу при различных положениях больного, от лба к затылку и обратно. Сначала решили, что она свободно плавает в боковом желудочке. Потом Аржанов высказал предположение, что пуля висит на ножке, образовавшейся постепенно из оболочки. Операция была связана с большим риском, так как предстояло вскрыть стенку желудочка, заполненного жидкостью, циркулирующей по головному мозгу, и каналу позвоночника. Даже провисание опухолей и осколков через стенку крайне опасно, а тут пуля болталась в самом желудочке. Невозможно представить состояние больного, прожившего с этим маятником в голове больше 10 лет. «Теперь мы будем оперировать его», — тихо сказал Иван Иванович. Он опять вспомнил Варю. Ведь она объяснила неудачную операцию Наташи тем, что он отошел от нейрохирургии. А разве он отошел? Конечно, он активно вторгся в новую область хирургии, но разве от этого его квалификация пострадала? Нет слов, нагрузка невероятно тяжела, и он справляется с нею только благодаря богатырскому здоровью и волевой собранности, но зато познакомился с методом оживления приклинической смерти, овладел в совершенстве сшиванием кровеносных сосудов, вплотную подошел к проблеме искусного охлаждения во время операции. Зачем больному переживать всю муку пробуждения после наркоза, если ее можно смягчить? Разве Бурденко не интересовали бы теперь все эти проблемы, если они, находясь еще в зачаточном состоянии, уже волновали его? Недаром он в свое время пригрел у себя в институте Белова с его лабораторией. После смерти Бурденко Белову очень трудно приходилось. Его осмеивали, шельмовали и даже увольняли из научных учреждений. Помогли ему, как и Зябликову, только в Центральном комитете партии. «Вы сами-то о Сибири не скучаете?» – спросила Ивана Ивановича Софья Шефер, выходя вместе с ним в коридор. «Иногда думаю, совсем неплохо получить там должность главного хирурга областной больницы и кафедру хирургии в медицинском институте. В Приморске, например, или в Укомчане. По-моему, очень даже неплохо. Хотя нас теперь наверняка сосватают в будущий институт грудной хирургии. А мне нравилось работать на севере». На лице Ивана Ивановича появилась улыбка, и он весь удивительно преобразился и похорошел в этот момент. «Я испытывал огромное удовольствие, работая на периферии, откуда до столичных клиник, ой-ой, как далеко. Невозможно ведь всем приезжать сюда, и давно пора по-настоящему создавать на местах то, что нужно людям». Софья только вздохнула. «Вы правы, конечно. Хотя до осуществления вашей мечты тоже ой как далеко. Тем не менее, у хирургии огромное будущее». «Нет, уж если говорить о будущем, то, мне думается, оно принадлежит не нам, а терапевтам», — убежденно возразил Иван Иванович. «Сейчас терапия – однокрылая птица без нас, хирургов. У нее масса лекарств, но мало средств, бьющих по специальной цели. Сейчас вся выручка – пенициллин. Воспаление легких, например, при нем не страшно. Стрептомицин бьет превосходно по туберкулезному менингиту. При активном его использовании прежняя стопроцентная смертность сведена почти к нулю. А дальше – ангины, ревматизм, гриппозные заболевания, не говоря уже о раке. У нас до сих пор нет средства остановить рвоту при спазмах пищевода. И все-таки будущее принадлежит терапии. Надо искать пути общего оздоровления больного. Для этого потребуется комплекс лекарств. Вот взять рак. Разновидностям его нет счета, но при любом виде обмен веществ у больного нарушен и жизненный тонус понижен, а сам больной похож на провод, в котором нет тока. Как зарядить его снова энергией? Где взять датчики этой энергии? Тут должны сказать свое слово биофизики в содружестве с терапевтами. Острейший вопрос не висит на ноже хирурга. Мы резали уже предостаточно. Иван Иванович остановился, посмотрел на своего невропатолога. Видно было, что взвинчен он не на шутку. Глаза его искрились. Румянец играл на впалых щеках, и Софья невольно подумала, что этому человеку из носу не будет. Начинается эпоха атома и ультразвука в медицине. Когда я вскрываю грудную клетку и вхожу, инструментом ли, рукой ли, в сердце, страдающее пороком, я часто думаю, если бы мы умели по-настоящему лечить, то моего грубейшего вмешательства не потребовалось бы. Когда я сверлю череп и вхожу с металлом святая святых природы в мозг человеческий, мне представляется, к примеру, такое лечение: химически активные лучи, мельчайшие частицы энергии, обстреливающие тело опухоли и уничтожающие ее, избавят меня, хирурга, от добавочных роз и терзаний в моем венке, а больного раком от почти неизбежных рецидивов и медленной, мучительной смерти. Так что хирургия тоже однокрылая птица, заключил Иван Иванович, вспомнив в этот миг Ларису Фирсову и ее горькие слова о женщинах-одиночках. Хирург всегда должен помнить об общем состоянии больного. Нужно лечить, не боясь признавать свои ошибки, не принося интересов больного в жертву профессиональному самолюбию и стремиться к контакту с терапией. Хотя бы это свело на нет потребность в хирургическом вмешательстве. «О, этого еще долго не будет», — опять возразила Софья Шефер, не то утешая хирурга, не то досадуя на нотки разочарования, померещившиеся ей в его последних словах. «Я хочу сказать, еще не скоро хирургия отойдет на задний план». «Да, к сожалению, но Наташа Коробова ожила». Теперь она будет жить. Невозможно выразить, как это радует меня. Однако другая Наташа, Наталка, погибает. И тут я бессилен. Иван Иванович замолчал, сразу померк, посерел. И у Софьи Шефер сжалось сердце, когда она вдруг разглядела, как он изменился за последнее время. «В чем дело?» – спросила она его мысленно. «Страдаешь по Варе и сынишке? Никто не мешает тебе вернуться к ним. Тянешься к Ларисе, но ведь и она до сих пор любит тебя». «Посмотрим на Талку», — предложил Иван Иванович, перебивая размышления Софьи. Наталка, 20-летняя девушка, перенесла уже 9 черепно-мозговых операций. 2 последние в клинике Гриднева ей сделал Иван Иванович. До последнего времени она мужественно боролась против своей болезни, но злокачественная опухоль въелась в ее мозг и не выпускала его из цепких ядовитых щупалец. Сейчас Наталка лежала на койке, вытянувшись во весь рост, по-прежнему красивая, несмотря на нестерпимые муки, и тихо стонала. Марлевая повязка на голове не скрывала большой опухоли, выпиравшей тугим комом из костного окна операционной раны. Да, при всей тяжести состояния больная поражала своей цветущей красотой. И гладкая шея в вырезе простой больничной рубахи, и крепкие руки с узкой кистью, и приподнятая подушкой смугловатое лицо, черноокое, чернобровое, с тонкими крыльями ноздрей и пухлым строгим ртом. Все говорило о нетронутой юности, созданной для радости и любви. Но взгляд широко открытых глаз был неподвижен. Девушка ничего не видела. Она ослепла 2 недели назад, а слегла совсем недавно. Болезнь ее прогрессировала с чудовищной быстротой. «Наталочка, хочешь бутербродик с черной икрой?» — говорила, наклоняясь к ней женщина лет 40 с белыми прядями в гладко зачесанных волосах. «Может, Ветчины кусочек. Такая свежая, сочная. Я не хочу, мама. Спасибо. И так вроде откормленного кабанчика. А сама ты, наверное, не ешь и не пьешь. И убиваешь себя работой. Наталочка, ты одна у меня. Это не значит, что я должна съесть тебя. Даже такая жертва не спасет мою жизнь. Что ты говоришь, дочка? Не надо отчаиваться. Ты обязательно поправишься и снова пойдешь в институт. Летом снимем комнату на даче. Будем опять вместе читать книги. Посадим много цветов. Ах, мама, зачем ты притворяешься? И зря терзаешь себя и меня. Ведь я знаю, что скоро умру. Женщина отворачивает, как от удара, лицо, перекошенное страданием, беззвучно плачет. Наталка, одолев жесткое удушье, быстро говорит она. Знаешь, кто пришел? Откуда же мне знать? Ведь я не вижу теперь. Иван Иванович! Лицо девушки выражает смущение, она как будто стыдится высказанного ею неверия в свои силы в лечащих врачей. Потом улыбка трогает уголки ее губ. Чуть-чуть. Но у хирурга першит в горле от этой славной улыбки. «Иван Иванович!» Снова став серьезной, Наталка протягивает к нему маленькую руку. «Дорогой Иван Иванович! Ну неужели нельзя попытаться еще раз? Но пусть ничего не получится, я ведь знаю. Мы знаем, что у меня. Голубчик! Иван Иванович!» «Ведь вы оперировали опять Наташу Коробову. Возьмите меня на стол. Умоляю вас». «Нет. По-видимому, зря он зашел сюда. Он слушает этот предсмертный зов и ничего не может ответить. Да и что тут можно ответить? Единственная дочь овдовевшей женщины-инженера. Чудный, всегда здоровый, жизнерадостный ребенок. Отличница в школе». И вдруг на 15-м году жизни обнаружилась злокачественная опухоль в мозгу. Операция, возвращение к жизни, 2 года учебы, снова операция, учеба уже в институте и снова рецидив опухоли. «Я не боюсь лечь на стол. Сколько раз уже была под ножом. Пусть полгода буду чувствовать себя лучше, пусть 3 месяца. Месяц хотя бы». Ведь зрение может вернуться, если убрать этот проклятый нарост. Он разрывает мне голову, такие боли, но я молчу. Помогите, ради Бога. Ну, не Бога, ради меня, помогите. Мать с проснувшейся надеждой смотрит на хирурга умоляющим взглядом. Она плачет только за дверями палаты. Какая пытка может сравниться с той веселой бодростью, которую она напускает на себя перед смертным ложем дочери. Но почему смерть? Почему не попытаться еще раз? Разве не достойна того ее дочь, такая нежная и такая мужественная? Ведь она все знает о своей болезни. И вот уже 6 лет борется за жизнь. И как борется? «Возьмите меня на стол». Страшно для хирурга сознание своего бессилия. Хирургия в самом деле однокрылая птица. И если бы мы умели это лечить, разве можно положить человека на операционный стол только для того, чтобы он умер под ножом? Наташа. Иван Иванович взял протянутую к нему маленькую, все еще сильную руку. «Подождите немножко». Ведь только 3 недели прошло со времени последней операции. Мне некогда ждать. Я гасну. С тех пор, как ослепла, надежды исчезли. И все-таки придется потерпеть, дорогая. Окрепнуть надо, — говорит Софья Шефер, незаметно прижав глазам рукав халата. Окрепнуть? Наталка вдруг смеется ясным детским смехом, от которого напрягается ее гладкое горлышко, а непорочно белые зубы светло вспыхивают в розоватых деснах. Она смеется беззлобно, но и у невропатолога, и у профессора Аржанова. Холодный озноб пробегает по коже, а бедная мать, давясь рыданиями, выбегает за дверь. Наталка не слышит торопливых шагов матери. Горечь уже проникла в ее грудной, от самого сердца идущий смех. Приглушила его. Но она еще смеется, потому что ослепшими глазами видит свою смерть, которая стоит рядом с хирургом и матерью, дороже которых для нее нет никого на свете, и которые делают вид, зрячие-то, будто они ничего не замечают. Кого же обманывают они? 25. Иван Иванович выходит на улицу. Уже вечер. Вся улица в огнях. Густо празднично идет снег. Он летит, искрясь в свете уличных фонарей, ложится на меховые воротники зимних пальто и на студенческие демисезоны, на кудрявые чубчики молодых женщин и на согбенные плечи стариков. Щедрый снег русской зимы, но и он не веселит хирурга. Мучительно звенит в ушах умоляющий голос Наталки, а потом этот смех. Но что же делать? Попытка будет напрасной и только ускорит трагическую развязку. На углу в киоске продают искусственные цветы. Странно выглядят их яркие лепестки, когда морозец пощипывает щеки и кругом белая зима. Но люди, не задумываясь над этим, подходят и покупают. Кто несколько цветков, кто целый букет. Вон понесли венок. Венок на кладбище, а букеты домой. Скоро Новый год, и все стремятся украсить свои жилища. Множество окон светится по сторонам сквозь мельтешение снежных хлопьев. За каждым окном люди влюбляются, ревнуют, ссорятся, собираются в кино, в театры, на вечеринки. А кто на работу в ночную смену? Не везет профессору Аржанову в семейных делах. Но если кто-то попадает под поезд, железнодорожное движение от этого не страдает. Все идет своим чередом. Да-да-да. Хорошо, что, оказавшись в положении одиночки, он никогда не замыкался от людей, и это помогало ему шагать дальше и преодолевать душевную боль. Скоро Новый год и для семейных, и для одиноких. Иван Иванович зашел в большой универмаг на Серпуховской площади, побродил по этажам, постоял у прилавка, у другого, пока не обнаружил, что ему было нужно. Ружье-автомат. Паршивая штука, но мальчишки по-прежнему любят играть в войну, и все равно к обороне надо готовиться, иначе сожрут. Целый миллиард людей сожрут и не подавятся. Берем автомат. Заводной автомобиль обязательно. Лошадь такая большая, что ее можно унести только под мышкой. Есть у вас бюро доставки покупок на дом? Прекрасно, берем и лошадь. Посуда? А что же, можно и посуду. Кто знает, как сложатся семьи Мишуткиного поколения. Может быть, жены станут верховодить, пока не образуется по-настоящему весь быт людей. Иван Иванович облюбовывает мяч плюшевого медвежонка и, взглянув, как упаковывают игрушки, сообщает адрес. Кому? Михаилу Ивановичу Аржанову. От дяди Степы. Стой. Еще один пакет надо отправить туда же. Вместе с рабочим бюро Иван Иванович подходит к прилавку, где продаются ткани, и с минуту стоит в рассеянной задумчивости. Ох, если бы он сам мог вручить сыну подарки, то-то возни и смеха было бы. А теперь можно только вообразить, как Мишутка будет хлопотать, разбирая и рассматривая игрушки. Что же взять на платье? Пестрит в глазах от ярких тканей, полоски, горошек, клетки и цветы. Цветы. Черное, зеленое, желтое, красное, голубое. Невольно у хирурга отвалилась губа, задвигались брови, выдавая смятение и даже испуг. Как вы думаете, что больше подойдет на платье девочки 14 лет? Блондинка? Да-да, волосы светлые, глаза голубые. Пожалуйста. И еще для такой же блондинки, но лет 50. Все? Да, все. Вот и это отнесите. Адрес тот же. Соседи по квартире. Иван Иванович берет карандаш, протянутый улыбающейся продавщицей. Удивительно, до чего она вежлива с ним, а иные жалуются, что продавцы грубы. И пишет на пакете. Наталье Денисовне и Елене Денисовне хижняк от Аржанова. Снег пошел ленивее, крупный и редкий. Пройдя пешком квартал другой, Иван Иванович сел в троллейбус. Вот и охотный ряд. В недалеком 30-м году унылая булыжная мостовая, да приземистые лавки, бывшие купеческие торговые ряды, в подвалах которых кишмя кишели крысы. А теперь это громады замечательных домов, светящиеся входы в метро, комфортабельная гостиница «Москва» и мерцающий вдоль ее подъездов лак автомашин. Отсюда до улицы Горького буквально два шага, там центральный телеграф. Улица Горького, тоже заново перестроенная в последние годы, дорога сердцу каждого москвича. Снова повалившийся снег еще украсил ее, и она кажется сказочной сквозь эту живую завесу. В Москве нет бешеной светорекламы, лихорадочно трепещущей на улицах городов капиталистических стран. Здесь некому конкурировать и незачем рекламировать. Дома и небо над Москвою спокойны, и только в дни праздников горят разноцветными огнями. По гранитным ступеням Иван Иванович входит в здание центрального телеграфа. Два перевода. Один старику-отцу, живущему у младшей дочери, диспетчера крупной железнодорожной станции. Другой опять в черемушке, но уже на имя Вари. Он рад уже и тому, что Варя, мало получая, не отказывается от помощи. Ей надо готовить диссертацию, на оформление которой потребуется много денег. Пусть учится, маленькая гордячка. Положив бумажник в боковой карман пиджака, Иван Иванович застегнул теплое пальто с воротником из черного блестящего каракуля, поправил черную же папаху и не спеша направился к выходу. Спешить ему было некуда и некому. Лариса, но к ней он сейчас тоже не стремился, не потому что пропало чувство и он боялся нового разочарования, а просто слишком большая душевная накипь образовалась на душе от всех переживаний. Уж если он думал о ком-нибудь и скучал, так это о сынишке. Вот подержать бы его сейчас на руках, пошалить бы с ним. Большой, сильный, задумчивый шагал хирург по залу, даже не замечая, как пристально глядели на него молодые женщины. Не до них было ему. Книжный прилавок в просторном вестибюле привлек его внимание. Иван Иванович подошел ближе, посмотрел на журналы, на книги, новенькие, пахнувшие еще типографской краской. И словно кто-то толкнул его. Ольга Строганова. По родным просторам. Ольга Строганова. Глаза профессора заблестели, и он с живостью взял красиво изданную книгу. Очерки. «Вот где встретились», — подумал он, легко вздыхая. «Очень рад за тебя», — шагает Ольга Строганова по родным просторам. «Работает. Да-да-да. И говорят, второго ребенка ждет. Ну что же, хорошо?» Двадцать шестое. А Ольга даже по своей квартире шагала тяжело. Дохаживала последний месяц беременности. «Ничего, теперь уже немножко осталось ждать», — сказал Тавров, бережно растирая ей ступни ног, начинавших опухать по вечерам. «Как чать не заноют, когда она цельный день на ногах толчится!» С досадой отозвалась лагуновская бабушка Егоровна, еще бойкая костистая старуха с басовитым голосом, большим носом и крупной бородавкой на щеке, на которой курчавили седые волосики. «Чем только она пленила Платона!» — подумала Ольга, встретившись впервые с Егоровной. Но у страховидной бабушки оказались такие добрейшие глаза и такая обаятельная улыбка, что даже Наташины близнецы сразу вцепились в ее подол, как репьи. У Милочки коклюш прошел, и она была снова у Тавровых, и обе требовали неусыпного присмотра. «Могла бы мне побольше доверия оказать», — ворчала Егоровна на Ольгу, искренне недовольная ею. «Будто уж я с девчонками не слажу». «Да ведь вам, Егоровна, 70 лет». «Ну и что с того? Сталин в 70 лет государством управляет, а я уж будто ребенка искупать не сумею. За тяжелую работу не берусь, но что полегче, это уж позвольте, я еще спроворю. Хотя после фашистского нашествия не мудрено бы и в развалину превратиться. Чего только они над нами не вытворяли. «Значит, ты, бабуся, у немцев была?» – простодушно спросил Тавров. «Я?» – Егоровна взглянула на него почти свирепо. «Вот тоже один начальник привязался ко мне. Ты, говорит, бабушка у немцев была? Что ж я, виноватая разве? Это не я у них была, а они у нас были. То-то, голубчики!» Продолжая ворчать, бабушка пошла в столовую, где играли девочки. «Хорошая какая старушка!» Тавров с доброй и задумчивой улыбкой посмотрел ей вслед. «И ершистая!» «Но все-таки она оригиналка», — возразила Ольга. «Возможно, выживается от старости, шалит и ссорится с детьми, будто маленькая, курит украдкой. Я ей сказала, курите, Егоровна, открыто. Закоренелая ведь курильщица. Боюсь, еще заронит окурок. А она обижается. Зачем подсматриваете? Я, говорит, сама скоро брошу курить, вот только соберусь со всей своей волей». Володя с ней очень подружился. Она ему казачьи песни поет, про войну рассказывает. Тавров надел домашние туфли на смуглые ноги жены, помог ей без особой нужды, радостно подчинявшейся его заботам, встать с дивана. «Молодец, Лагунов, нашел нам такую бабушку. Я думал, он шутку писал, что она поет». «Тоже мне поет», — со странным для Таврова пренебрежением. «Он жалел старуху, перенесшую в жизни много горя», — ответила Ольга. «Скорее зазывает, грубым своим голосом. Ты бы послушал, как она Володю пробирает. Жуть!» «А он что?» «Он?» Ольга в недоумении пожала широкими плечами. Она, не шутя, ревновала сынишку к чужой старухе. «У Володьки это любовь без взаимности. Вчера бежит на кухню, банку с табаком несет. Увидел меня, покраснел до ушей, банку в карман курточки. А чего ты краснеешь, спрашиваю, уж не сам ли покурить собрался? Нет, говорит, это Егоровна курит и в печку дышит, а мне велела никому не рассказывать». Тавров рассмеялся. «Сплошной подрыв родительского авторитета». «В самом деле подрыв. Он похвалился в классе, что не только палочки умеет писать. Учительница заинтересовалась и предложила ему написать что-то на доске, а он «мама» вывел с большой буквы и заспорил, ведь это «мама», вы понимаете? Сегодня, когда мы с ним занимались, он слово «машина» тоже с большой буквы написал. Оказывается, считает ее чуть ли не главным живым существом, ведь она приходит и уходит. В этом уже нечто от размышления, и я горжусь по-матерински. И мне досадно, что у него с Егоровной секреты завелись. Может быть, это смешно, но я ревную. Хотя бы скорее приехала Наташа. Какое счастье, что у них дома опять все наладится. Ведь полгода уже». Услышав звонок, Ольга вышла в переднюю, взяла принесенную почту и вернулась, заметно взволнованная. Тавров в столовой подкладывал дрова в голландку, обогревавшую все комнаты, кроме кухни. На улице гулял, потрескивая стенами построек и гулкая на реке свирепый сибирский мороз, обнявшись с таким же жестким братцем, ветром, Хиусом. Вдвоем они колобродили вовсю, наметали сугробы, замораживали все живое, выдували домашнее тепло, рисуя на стеклах окон диковинные белые листья, деревья, горы. Казалось, сама заснеженная тайга засматривала в приисковый дом. Тавров крепко прикрыл раскаленную дверку печи и отряхнулся. «Слушай, Оля». «Да». Она стояла, держа в руке большую бандероль в плотной бумаге, и глазами собственницы смотрела на его сильную коренастую фигуру и твердое лицо с морщинами между бровями и в углах рта. «Ну, я слушаю». «Прости, пожалуйста». Он прошелся, вернее, пробежался по комнате, поглядел, как Наташины малютки, сидя возле Егоровны на махровом ковре, перебирали там свои лоскутки и резиновые игрушки. и снова подошел к Ольге. «Что случилось?» – требовательно спросила она, встревожилась и направилась к себе. Тавров хмуро молчал, шагая следом за нею, и она поняла, хочет сообщить что-то важное, но не решается, собирается со всей своей волей, как говорит Егоровна. Она ничего не знала о разводе Ивана Ивановича с Варей, а Тавров уже знал. Недаром Платон Лагунов почти в один день получил два письма, оба по секрету, от своих доброжелателей, матери и дочери Хижняков. Лагунов страшно взволновался. Тавров, с которым Платон поделился секретной новостью, тоже. Но до сих пор они не сказали Ольге о случившемся. «Долго ты будешь тянуть?» Потеряв терпение, спросила она в своей комнате повышенным тоном, уже начиная сердиться. «Не знаю, с чего начать, но, понимаешь, я иногда гляжу на тебя и думаю. Вот вчера передавали по радио Евгения Онегина. Ты сидела у стола такая красивая, шила и слушала. А я глядел на тебя». «Странное вступление», — заметила Ольга с иронической усмешкой, но и с интересом. «И я подумал», — продолжал Тавров бледнее и пропуская мимо ушей ее замечание. «Все ли я дал тебе в совместной нашей жизни? Не кажется ли она тебе серой иногда? Вот ты пишешь, ты талантливая, образованная, редкостной красоты женщина, а ради меня живешь в тайге, на приисках, где кроме радио да плохих любительских постановок никаких развлечений. Не сожалеешь ли ты?» «О чем? О том, что я не блистаю своими талантами в столичном обществе? Какими же именно?» Ольга тепло рассмеялась. «Может быть, я надоела тебе, и ты хочешь избавиться от меня? Ты прав. Даже шутить так нельзя». Она отвела его ладонь от своего рта и сказала гордо и радостно. «Мне тут, в приисковой обстановке, чудесно дышится. Чувствую всегда, что нахожусь на производстве в гуще людей и событий и делаю все, на что способна. А природа-то здесь какая изумительная. И ты, и Володя. Дочка родится». Ольга была уверена в том, что у нее будет девочка, и хотела этого. «Скоро начнут строить гидростанции на Ангаре и Енисеи, и я буду ездить по новостройкам, писать очерки. Но что может быть лучше? Если у нас появится потом еще один маленький, я с радостью приму и его. Пусть будет весело и шумно в доме. А подрастут, мы станем всем семейством путешествовать по тайге. Неужели тебя это не прельщает?» «Меня это очень прельщает», — медленно заговорил Тавров, и Ольга опять перебила его. «Я недостаточно помогаю тебе в твоей работе, зато стараюсь быть хорошей матерью и внимательной женой. А кроме того...» Она торопливо развязала пакет, вынула из обертки 5 книжек и протянула их Таврову. «Вот, авторские экземпляры. Издательство прислало. Мой третий сборничек. Конечно, этого еще маловато для сильного и уже далеко не юного человека. Но теперь, когда у нас в Сибири начнутся такие большие дела, я буду очень много работать. И, пожалуйста, не думай и не говори глупостей. С чего ты взял?» «А вот с чего. У меня появился не то чтобы секрет, но просто не хватило мужества сказать». «О чем?» Ольга чуть не выронила из рук свои книжки. Она оказалась по-настоящему ревнивой. «Аржанов развелся с Варей». «Неужели?» «Хотя этого следовало ожидать». «Почему?» «Потому что они не пара. Ему нужна женщина, фанатически преданная не столько ему, сколько его работе, и так же, как он, ничего вокруг не замечающая». «Вряд ли ему нужна такая. Мне кажется, он и сам не такой. Что же касается Варии, вот Варя как раз и способна стать фанатиком. Вы, товарищ литератор, плохо разбираетесь в характерах людей». «Зато я неплохо поняла твои настроения. К чему ты завел этот разговор? Послушай, и тебе не стыдно? Неужели ты можешь думать, что я жалею о прошлом, что ищу возможности вернуться к Аржанову? Я уважаю его как человека, нужного для всех. Сама лично жизнью ему обязана. То, что он сделал для Наташи, тронуло меня до слез. Тут я восхищаюсь и преклоняюсь. Но люблю тебя. Понятно? Уж будто я в тайге жить не смогу». Улыбаясь, повторила Ольга слова Егоровны. 27. «А мы к вам на весь вечер», — говорил Лагунов, входя в столовую вслед за Коробовым. «Егоровна, не пускай девчат, мы холодные!» — весело крикнул он, багровый от мороза, с мохнато-бело-заиндевелыми бровями и ресницами, из которых ярко блестели его глинцевито-черные глаза. «Небось, ваших сибирских никаким холодом не проймешь», — сказала Егоровна, оттаскивая девчонок, уже цеплявшихся за меховые унты Коробова. «А ты зябнешь, казачка лихая?» «Была лихая, да вся вышла, одно лихо осталось. Зябну ровно старая индюшка». Коробов молчал, глядя на дочек, одетых в одинаковые вязаные кофточки, теплые лыжные штанишки и до смешного крохотные валенки. На пухлом запястье Любочки он увидел браслетку от шерстяного шнурка. «Что это у нее?» – спросил он Ольгу, зная, что перевязка шерстяной ниткой случается в народе средством от боли в руке. «Это я для себя приметила», – пояснила Егоровна, улыбчиво щурясь. «Вот уж правда, сестры родные. Мила после хвори-то отметная была, а теперь посытнее стала, и опять их не разберешь. Мамаша тоже не различит». «Теперь различит», – радостно сказал Коробов. «На днях поеду, привезу ее». На минуту он затих, все еще не веря своему счастью. Все в его отношениях с Наташей складывалось так необычно, что он не в шутку начинал подумывать о том, что действительно есть у человека судьба, которую не обойдешь и не объедешь. Короткий был разговор при первой встрече в Сталинграде. Он продлился потом на всю жизнь. Ох, только бы на всю жизнь! Вот дочери! Обеим вместе 3 года. Уже хорошо говорят, особенно младшая Любочка так и режет, и какие трудные слова выговаривает. Покажет пальчиком и скажет «кастрюля». Покажет и словно отпечатает «сковородка». Сама смеется от удовольствия. А вчера порадовала Коробова, когда рылась в сугробчике возле террасы, и на его вопрос, чем она занимается, ответила «ковыряю лопаткой». Вот это язычок!